Мы начинаем очередной урок Зогар, 71, страница Каф, Тет, 29, Асулам, левая колонка, строчка 3. То есть он объяснил нам, что Малхут, дважды поднимаясь, получает имя Ма и имя Ми. И оба это, как внизу, так и вверху, это нижний мир, имеется в виду Малхут, который поднимается к верхнему, миру, к Бине. И поэтому написано в двух местах у Исаии, книга Исаии Ишаяху, Мем Ишаяху 40, стих 26. Два слова «гамоци», «выводящий», они написаны с буквой «гей» впереди, то есть перед этим словом, то есть указывает, что это определенное выводящий. А определенное, как сказали мудрецы в Зогаре, в Трума, в Зогаре в разделе Трума, что если стоит гей, определенный артикль гей, то это указывает на нижний мир. И это не расходится, так сказать, не противоречит тому, что здесь он говорит, что в числом их воинств, что как бы указывает на Ми, имя Ми, то есть имя Бины, но это оно, как нам показал, это Малхут, которая поднялась в Бину. Три. Везе Шеоме. Бамиспар Шитин Рибо Инон. 4. Декаямин кехада в апику хаялин лизанейгу. 5. Делет лон хужбана. Двоеточие. Везе шомер три, это что Зогар говорит, бамиспар шитин рибоинон, они в числе Шитин это будет 60, и Рибо это 10 тысяч. 60, 10 тысяч они. Сейчас увидим, он нам все расскажет. 4. Декаямин кехада, которые существуют как один. В апику хаялин лезенейгу. И они выводят воинство лезенейгу по их типам. 5. Делет лон хужбана, что нет им числа. Здесь очень-очень тонкая вещь. Двоеточие. Мефареш не миспар. 5 после двоеточия. Миспар. Пирушо. Тахлит гашлимут. Точка. Миспар. Число. Очень внимательно. Пирушо означает Тахлит 6 ашлимут, предельное совершенство. Вот здесь о чем говорит Зогар. Точка. Басода катув гашамаем месаприм квод кель 7 вихуле. Кмоши катув 7 после запятой надо. Надо эту буквочку Айн убрать, которая после запятой слова, и мы видим, вместо Айн, лучше сказать так, вместо Айн надо поставить двойную выше, двойные апостроф, да, двойной апостроф. Потому что они, он при сканировании Айн поставил вместо, вместо двойного апострофа. Кмоше катув базохар. 8. После скобки. Май меса прим вихуле. Эла денегарин венецацин. 9. Бенецицо денегура илаа. Весаликин бишма дехалиль. 10. Бенегиро дешлимо илаа вихуле. Увагинках салькин. 11. Бишма шалим. Венагирим бенегиро шалим. Венецаций 12, бене цицо шалим. Точка. Шестая строчка после точки. Базогара кадош. Нет, извини. Басод гакатув. Шестая строчка после точки. Базогар, басод гакатув. В секрете написанного, как в Торе написано. Написано в Тагилем, в псалмах, в псалме 19 написано. Смотри внимательно. То есть он нам параллель дает из Торы, то есть из Танаха, и показывает, о чем разговор идет. Очень интересно, очень важно. Басот Акату в секрете написанного. Гашамаим и Саприм Кводке. Давид, царь Давид пишет там небеса. Мы саприм, говорят, повествуют, говорят, дословно, повествуют, кавоткель, хвалу, славу Творцу, выхулы и так далее. А это, а смотри теперь внимательно, прежде чем я дальше пойду, посмотри на, разговор, на слово, третье слово от конца строчки шестой, там стоит слово небеса, а потом мы саприм, повествуют. А слово повествовать нам есть внутри в нем слово миспар, число. Как будто бы имеет другое значение, а там есть число. Небеса, а мы саприм, так просто переводится обычно, как повествуют, или так примерно. А видишь, а посмотреть внимательно, ведь без иврита невозможно что-либо понять духовно. А мы саприм, они, видишь, они говорят, это слово, от слова миспар, слово число. Семь после запятой. Кмоше катув, как написано, базогар в зогаре, в трума. В главе трума. 8. Май мы саприм выхулы. Там спрашивает Зогар. Что это означает мы саприм выхулы? Что значит это вот это повествуют? Небеса повествуют. Что это означает? Вот это слово мы саприм. А там есть, как мы говорили, уже скрыто значение число. Миспар. Эла денегорин. Ма, но, эла, но, что денегарин, но что они светятся, венецацин, и они отражаются, как искры. Беницицо в искрении, в искрах, денегура и лаа, высшего свечение высшего света. Высаликин бешма, и они поднимаются в имени. Декалер бенегиро, которая включается, 10, бенегиро дешлимо и лаа. В свечение высшее, совершенное свечение и так далее. Ну, объясни сейчас. Ну, конечно же, это Малхут, которая поднимается в имени, то есть поднимается в имени Ми, как Бина. Про нее это и разговор идет. Увагинках. 10 после запятой. Увагинках. И поэтому. Салькин Бешма Шалин. Поднимаются 11. Бешма Шалин в совершенном имени. Венагирин, Бенегиро Шалим и светят совершенным свечением. Венецацией и искрятся, а когда говорю Ницац, всегда имею в виду, что это Орхозер, отраженный свет. Венецации, и они отражаются, или они светятся, не светятся, а искрятся, как мы будем говорить дословно. 12. Бенецица Шалим в совершенных искрениях, то есть имеется в виду Орхозер. И Ор Яшар, и Орхозер. Точка. Вехулы Айен Шамейд. И так далее. Читай там внимательно. Это он нам кусочек дал из того Зогара и из другой, из Трума. Точка. 12 после точки. Гарей шемиспар. Море 13. Альгарат ашлимут гагмура. Точка. Так вот он сейчас это слово опять взял оттуда, и он тебе объясняет нам. 12. Гарей. И так вот. Шемиспар. Что слово миспар? Число. Море аль-гарата шлеймута гмура учит или указывает на полностью, полностью совершенное свечение. Точка. Умикан тавин 14. Шегара абельти шлейма невхенет лебельти миспар. О, 15, делетла хужбана, де легород шеем мехусарей, гашлимут ганикра миспар. Что-то здесь, по-моему, не совсем хорошо. А в конце 16-я строчка, предпоследнее слово, там вместо буквы, да, вместо буквы, букву Айн надо убрать, да? И апостроф поставить вместо, видишь, он иногда путает это. Скэнер. То есть вместо Айн, предпоследнее слово, поставить апостроф. Очень внимательно. Оно постепенно все уляжется, и все будет ощущение вот этих всех слов будет адекватное. Как будешь, как слова из псалмов, Торы, с чего бы то ни было. Или переходишь от одного к другому, будет все плавно. Умикан. 13 после точки. Умикан тавин. А отсюда ты поймешь. 14. Делет ла хужбана. Нет, я перескочил. 13 после точки. Умикан тавин. А отсюда ты поймешь. 14 строчка. Шагагара габильти шлейма. Что свечение несовершенное, которое несовершенное, невхенет считается, либли миспар, не имеющим, как бы, числа, либли миспар, без числа. Ибо он сказал, что число – это вот это совершенное, а здесь, если несовершенное, то будет не имеющее числа. О, или же 15 дейлетла хужбана, или же что нет в нем, нет в нем числа легород, или же что когда говорят, что нет в нем числа, что это легород, что это для того, чтобы указать учителю, указать на то. Шехем мехусарея шлеймут, а не крамиспар, что это недостает этому, недостает в этом совершенство, которое называется миспар, которое называется число. Вот так он нам дал тихонько здесь из трума, и он нам дал и пояснение на этот стих из псалмов, что вот число означает совершенство. А и когда говорят, нет числа, нет этому числа, помнишь, сказал стих, сказал, и вот этим воинством нет им числа. Так вот, если нет числа, значит, недостает совершенства. Такое маленькое виденице он дал нам в этом. Теперь идем дальше, 17. А ты вот бери вот эти вещи, которые он говорит нам, вот здесь, а дальше он идет, он все объясняет нам. 17. Ветейда де эйло гамохин, де аба вейма элайин. Анискарла эйль. 18. Ше азаиранпин машпия. Отам ленуква. Гу сот гакату в 19. Ашамаем мы саприм кавод кель вехуле. Ки ашамаем. 20. Гем сот заиранпин. Кавод кель. Гу нукве де заиранпин. Мы саприм, 21, гэм шефа гамохин ды аба вима элайн. Точка. Все, сейчас он нам рассказывает все, как это на древе жизни, в Ацилуте. Как это, что это, о чем это разговор идет. В этой да, 17. Это потрясающе, что когда если заниматься так Зогаром, как мы занимаемся, нет такого второго в мире, где так занимается, чтобы постепенно трудом своим, раскрытыми глазами учиться вот этому соотношению. Переход от языка Торы к языку Зогара, язык Зогара к языку, каббалистическому языку, сферот и так далее. Язык сферот, к языку имен Творца, гематрии и так далее. Это все одно. Нет никакого различия. Все одно. Все свидетельствует об одном. А потом еще уже дальше, когда пойдем, мы еще дотронемся еще и до некудот, до точек, до гласных. Добавим еще их. И да, к нашему изучению только не только гематрии слов и передние, задние сокращения, нотрикон и так далее, выражений, но и некудот гласный. Включим также еще одно измерение, а потом еще и тамим, знаки кантиляции, то есть пение еще выше, которое находится. И это потом все это в одной гармонии будет. Это дает расширение внутреннего мира. Весь смысл к тому, чтобы прийти внутри себя к постижению всего мироздания. Вот это называется мировой кли в самом себе. Создать мировой кли, а не где-то вовне себя, это не поможет, а наоборот уведет человека от его цели. 17. В этой да, и знай. Де эй логамохин, де абово има алайн. Что эти мохин высших абово има. Это, мохин это совершенные, да? Мохин дыхая. Аналь, как сказано выше. 18. Шегазаиран пин машпия отам ленуква. Что заиран пин дает их нукве. Мы сказали, что она сама поднялась. Конечно же, она поднимается с Заиранпином, и он берет эти мохин, и он дает ей. Понятно, да? Это мы так говорим просто, что кто не может получить ступень от двух ступеней выше, а всегда получает от ступени, что на одну ступень выше, чем она. То есть эти высшие мохин, высших абовыима, что Заиранпин, который Заиранпин получает для их, для нуквы, у сода котов, котов, смотри внимательно, это секрет написанного, то, что написано, 19, Гашамаем и Саприм Кводкель, небеса повествуют Квод, хвалу, Кель, видишь, я произношу Кель, а не Алеф, Ламет, потому что это имя Творца, в его одевании в сферу Хесед Заиранпина. Поэтому я произношу немножко как Кель, а не Кель, чтобы не произносить имя Творца тщетно. То есть вот эти мохин, смотри, что он говорит, вот эти мохин, которые он передает Заиранпин Нукве, это он передает их в секрете написанного небеса, потому что кто такие небеса? Гашамаим. А Шамаем это небо, да, во множественном числе на иврите. И это мы учили, что Шамаем, а Шамаем небо, это Заиранпин, правильно? Так вот, мы, а Шамаем еще раз, мы Саприм расповествуют, кавод кель, славу Творцу кель. И там еще мы видим это слово мы Саприм, от слова, указывающее на число. Выхулы и так далее. Ки Гашамаем 20. Гусот Заиранпин, ибо Гашамаем небо, небеса. Это Заиранпин. Далее теперь. Квод кель, то есть квод, лучше сказать, квод кель. Ибо это совместно. Немножко по-другому произносится из-за того, что они смехут. Они сопряженные выражения. Квод кель, что такое? Слава Творца. Что это значит кводки? Гу гануква де Заиранпин. Это нуква Заиранпин. Мы саприм. Это затем глагол, который между ними стоит. Мы саприм, то есть повествует. И где, в котором скрыто указывается слово миспар, совершенность, указывающее на совершенство. Число 21. Гем шефа гамохин. Это что такое мы саприм повествуют? Он говорит так, 21. Гем шефа гамохин. Это шефа, это изобилие мохин, де абовы и малайн. Высших абы и имы. Которые, видишь, которые за Иерампина дает их нукве. Ничего другого, нет другого то, что Тора рассказывает или псалмы рассказывают. Это все чисто духовные понятия, духовные движения, о которых говорит нам Танах. Точка. 21. Умохин Эйлу. 22. Нивханим. Лесот шишим рибо. И мадрегот 23 денуква. Нивханот леихидот. Дезеиранпин ласарот. 24 деишсут лимеот. Деабовыима алаин ле алафим, 25. Удей ариханпин ле ривавод, точка. Здесь очень-очень важно нам хорошо уяснить себе, прежде чем я сейчас начну переводить, очень важно нам уяснить себе по качеству светов, по качеству мохин, какое, что это значит, что мы говорим, что нуква сама, это единицы, да? От одного до десяти, правильно? До девяти. А за иранпин мы говорим десятки, правильно? Также и по буквам мы видим, да? Что за иранпин десятки. То есть, а бина это сотни. Что это значит? Посмотри внимательно. Самое начинается, самое маленькое, конечно, это нуква, правильно? Ее, то есть свет, который в ней есть, это просто нефеш. Это единицы, то есть от одной сферы до десяти. Смотри внимательно. Теперь, если возьмешь заиранпин. Один элемент, который есть в заиранпине, он как все десять, которые есть в нукве. Поэтому одна сфера в десяти, одна сфера заиранпина, она как все десять Малхута или нуквы. Получается, что заиранпин его как бы качество, его мохин, который в нем, они их десятки. Теперь то же самое, очень важно, что я пробую рассказать. Теперь то же самое и бина. Бина, она, ишсу будем говорить, нижняя бина. Она, каждый элемент ее, каждая сфера ее, она как все десять, которые нижняя. Все десять, которые как нижних десять. То есть она в сотнях и так далее. Вот это надо очень хорошо уяснить себе. Тогда, ибо сейчас вот увидишь, мы увидим, он переходит к как бы количественно-качественному выражению мохин, которые приходят сейчас от Абу-Има через Иранпин к Нукве. И вот так он же выразился, этот выражается Зогар, когда он говорит, что Бамиспар, в самом деле, третья строчка, которую мы начали, в числе Шитин Рибо, что вот это самое совершенство, число самого совершенства, это Шитин Рибо, 60-10 тысяч. Можно сказать 60 на 10 тысяч, но получится 600 тысяч, как полное число 600 тысяч был народ, который получил Тору, тоже это указывает на это. Ну вот это именно учи, вот это запомни, уясни себе вот это качественно-количественное соотношение, параметры разных ступеней. 21-я строчка. Очень-очень внимательно. У мохин, эйлу, а эти мохин. Самые большие, то есть мохин дыхая. 22. Мохин, он говорит, как он говорит здесь, на мохин абовыима, высших абовыима. 22. Конечно же, о, мохин дыхая, мохин, вообще-то мохин, будем учить сейчас. А мохин, эйлу, эти мохин, 22, невханим, считаются лесот секретом или сутью, шишим рибо, на иврите, 60 на 10 тысяч. Ки мадригот, 23, денуква, ибо ступени нуквы, Невханот лаихидот считаются единицами. Так от одного до девяти, как мы помним. Дезаиранпин. Теперь он говорит, дальше говорит, а ступени заиранпина считаются лаасарот десятками. 24. Де Ешсуд, ступени Ешсуда считаются лемеот сотнями. Де Абавы има Алаин, ступени высших Абавы има, ле Алафим считаются тысячами. 25. Уде Ариханпин лиревавод, а ступени Ариханпина считаются десятками тысяч. Двадцать пять. А, конечно же, при подъеме, как мы помним, что когда поднимается ман, тогда Абавыима поднимается куда? Поднимается в голову Ариханпина, правильно? А там десятки тысяч. Ну, это мы увидим сейчас. 25. Очень важно, потому что это дает нам ощущение, качественно-количественное ощущение сферот. Также и гематрии нам очень важны, тогда мы ощущаем духовное в добавочных измерениях. 25. После точки. Ваешли Абову има Алаин бет Гавханот. 26. О, мифхинатам ацмам ше аз нифханим лалафим. Точка. Потрясающе здесь он объясняет нам. И просто, и величественно. И нет этому конца и края. И в то же время доступно. Ибо не требуется никакой интеллектуальности в духовном. Надо просто дать себя раскрыться. Дать себе раскрыть себя. 25. Ваешла Абава има Алаин, и есть у Абавы и высших Абавы имы бет гавханот. Два различия, два аспекта есть у них. 26. О мифхинатам бацмам, или же их собственная ступень, их собственный аспект, то есть там, где они на своем месте, называется их собственный аспект. То есть Абаву има на своем месте. То есть от П Ариханпина, место Ариханпина до Хазаиму. Вот это есть собственный аспект Абаву има. Шааз нифханим лалафим, что тогда они считаются тысячами. Внимательно мне проработай, это очень важно. То есть на своем месте они тысячи. 27. О, мифхинат, вот здесь тоже второе слово строчки 27, тоже здесь буквочку гей, надо ее потянуть ее и исправить ее на хет. Не было этого исправления. Видишь, да? 27. О, мифхинат, то есть гей посредине, которое второе слово. Ее надо протянуть левую ножку и соединить ее с крышкой. О мифхинат мохин де хохма. Шемекаблим минарош 28 де ари ханпин. Шааз нифханим гам гем лиревава вод камогу. 29. Эла. Рак ле вак де ари ханпин. Легьотам мальбишим ми пе до 30 уле мата де ари ханпин. Валькен гем бяхас газе рак бхинат 31. Вак де ариханпин. Тоже здесь второе слово ариханпин. После второго слова убрать надо эту последнюю. За ним стоит еще один апостроф. Его надо убрать. Шегирова вот. Вывак гем шишим. 32. Валькен гем сот шишим рибо. Точка. Очень внимательно. 27. То есть, когда стоят абавыима, высшие абавыима на своем месте, то они считаются тысячами. 27. О, мифхинат, мохин, дехохма. Или же они в аспекте мохин хохмы. То, что я сразу хотел сказать, что в аспекте мохин хохмы, когда они получают мохин хохма от хохмы, тогда они десятки тысяч, рывовод. Он сейчас объясняет. Или же из аспекта мохин хохмы, когда они мохин хохма. Шимекабли мин гарош да ариханпин, которые мохин хохмы, которые они получают из головы 28 ариханпина, когда они поднимаются, да, когда поднимают ман, да, мы помним, что высшие абаваим, они поднимаются к в голове, они соединяются тоже внизу с ешсутом, и тогда они могут дать эти мохин хохмы, они могут передать за Иранпину, а тот передает в свою очередь нукве. А та уже передает всем остальным. Шааз 28, что тогда Невханим, Гамгем считаются также и они, высшие Абуваима, Лерывовод, десятками тысяч, кого, как и они, как и Ариханпин. То есть низший, поднимающийся к высшему, он считается как высший. То есть получает те же качества. 29. Эла рак левак де ариханпи, но они считаются только как вак ариханпина. Вак это 6 нижних, 6 десятых, то есть 6 десятых полных мохин. То есть только тело мохин, ибо мохин тоже можно видеть и необходимо видеть, тоже как 10 сферот. Тоже свет мохин в парцуфе тоже 10 сферот. Так вот это вак де мохин светов, это тоже 6 десятых светов. Вот это они получают теперь в голове Ариханпина. И почему это 6 десятых, почему не полностью? Льотам альбишим мипеулемата дариханпин, ибо они одевают место от П и вниз ариханпина. Понятно? Они одевают от П то же самое, когда они поднимаются, смотри внимательно, когда они одевают абауима, поднимаются теперь в голову ариханпина, то, конечно же, ариханпин тоже же поднимается, так или нет? Так или нет? То есть они тогда одевают его от его П и ниже. То есть они являются, а все, что одевает от П и ниже, оно считается вак, то есть той ступени, которую одевают. И поэтому, понятно, да, и поэтому они являются только, они, да, это вся ступень получает хохму, то есть мохин хохмы. Но они одевают эти мохин хохмы, то есть все 10 сферот хохмы, они их одевают только от П и ниже, то есть они являются только вак, 6 концами, то есть заиранпином этих мохин хохмы, или же 6 десятых, как я обычно пользуюсь этим выражением, 6 десятых мохин хохмы. Валькеды, поэтому 30 после запятой. Гэм бьяха сазэ, они в этом отношении, рак пхинат вагды ариханпин, они являются в этом отношении только аспектом ступенью ваг 31 ариханпина. Так, только шестьюдесятыми от этого, от Ариханпина. То есть, шеги рывавод, что это Ариханпин, который десятки тысяч. Еще раз смотри внимательно. То есть, какое у них теперь есть, когда Абаву и Има, очень внимательно, сейчас попробуй, что Абаву и Има поднимается теперь в голову Ариханпина, так? И что они там? Они занимают место от П и ниже, то есть они являются вак Ариханпина. А Ариханпин это рывовод, это десятки тысяч. А что такое вак? А вак это шишишим, это 60. Почему? 6 сферот по 10, это 60. Так или нет? То есть вак, само Ариханпин, его квалификация, так это рывовод, десятки тысяч. Рывовод. А вак, чтобы указать, что это вак, вак Ариханпина, то вак это шишим, это 60, то есть 6 сферот, 60-х сферот. 6 сферот по 10 получается. Это поэтому нам Зогар на это указывает, где находится это, откуда приходят эти мухи. Он дает нам качественное определение. Качественно-количественное определение. Что это 32 валькен, и поэтому гемсот, они секрет или суть, шишим рибо, 60 на 10 тысяч. Понятно? То есть, само число 60 и 10 тысяч, шишим, рибо, указывает, где разговор, о чем идет разговор, где находится, от какого качества мохин, какое качество мохин привлекается, и количество, и качество мохин привлекается. Качество мохин – это ариханпин, правильно? Это ариханпин, то есть десятки тысяч. А количество как бы 6 десятых его, то есть 60 на 10 тысяч. Вот это совершенное число. Совершенный мохин, который Абава Има передает через Айранпину на, через Айранпина Нукве. Очень-очень важно вот это раскусить, этот орешек. Это нетрудно. Просто принять и раскрыть это, дать себе пройти этому материалу, этому свету. 32. Улефихах. Баэт шаганухва 33. Ола умитлабешет. Ле абвима алайн. И мекабеле 34. Миспар шалем. Шагем шишим рибо. Двоеточие. 32. После точки. Улефихах, и поэтому. Баэт во время шагануква, когда нуква 33, ола поднимается, умылабешет и одевает ле абавыима алая, высшие абавыима, одевает всегда вовне, мы говорим. А одевается, мы всегда говорим, то, что внутри, чего-то того, что есть вовне. В нашей терминологии. Когда Абу, то есть когда, еще раз, Улефихах и поэтому Баэд во время Шагануква 33, Ола поднимается, умылабешит и одевает Абавыима Алайн, высшие Абавыима. На них одевается, а не в них. И Мекабелет, она получает 34, Миспар Шалем, совершенное число. Шехем шишим рибо, что это 60 шишим рибо. Запомни это просто. Шишим 60, а рибо это десятки тысяч. Шишим рибо, вот это она получает. Двоеточие. Шишим 35, пирушам, вак. Киадаим, хасрагам, аз. Левхина 36, хорош ты Ариханпин, врибо море, аль мадригот де Ариханпин. 37. Амаирот тох аба воима. Дайну тох авак шело. 38. Амитлавшим баба воима. Валькен. Ешла ленуква миспар 39 шишим рибо. Точка. 34 после двоеточия. Шишим 60, 35. Пирушам вак означает их, это значение, значение их вак. 6 концов, как мы говорим. Вавкцавод в переводе на иврите. Киадайн хасра гам аз, ибо она еще и тогда недостает ей еще левхинат рош да ариханпин, аспекта головы, уровня головы абовыимы. Извини, головы ариханпина. То есть она поднялась в голову. Давай будем переведем хорошо, еще разочек. Шишим 35 перушам вак, то есть 60, означает значение этого вак. То есть вак это 6, и каждая сфера имеет 10, получается 60. Киадайн хасра гам аз лифинат рош, а рош де ариханпин, ибо и тогда недостает ей еще уровня головы ариханпина. Да, то есть рибо 10 тысяч, море учит или указывает на аль-мадригот ариханпин, на ступени самого ариханпина. 37. Хамыеро тох абывыима, которые светят внутри арихан, внутри абывыимы. Понятно? Всегда, когда низший поднимается в верхний, то что это означает? Что верхний тогда на одном уровне находится, но верхний, он внутри, и верхний светит, то есть верхний, он светит как бы изнутри, светит тому, который поднялся снизу. Дайну, то есть тох авак шло, то есть внутри его вак. То есть внутри шести нижних мохин ариханпина светит он аби и ими, высшим аби и ими. 38. Бамит лапшим бамит лапшим баабуима, которые вак, вак шесть десятых, то есть нижних, шесть нижних сферот ариханпина, которые одеваются в 38 в абу выиму, в абе выиме, то есть внутри абы выимы. И им светит. Валькены, поэтому ешь лалы нуква, а поэтому есть у нуквы, миспар шишим рибо, число 60 на 10 тысяч. Потому что она как абы выима. Понятно, да? Они поднимаются в Абу-Иму, зон поднимается в Абу-Иму. А Абу-Има, она идет в голову Ариханпина, и она оттуда светит им на свое же место, где она была. Она светит туда вак-рибу, то есть мохин де хая, де хохма. И это же число получает, совершенное число получает теперь и буква. Я думаю, мы закончим на этом. Это очень крепкая вещь, которую мы сейчас взялись, которую мы сейчас прошли. И хорошо вот с числом и так далее, хорошо это проработать надо.